Глава 23. Алена. Заглянув в его глаза, я только кивнула. «Может, оставим позади все, что было раньше, и начнем сначала?» Предложила ему, затаив дыхание, ведь не была готова к тяжелым разговорам, не хотела будить прошлые обиды. Лучшим выходом было начать нашу совместную жизнь с чистого листа. «Я не против», — широко улыбнувшись и отступив на шаг, согласился Митя. «В таком случае нам стоит поближе познакомиться. Я Дмитрий Анатольевич Привалов, владелец этого игрового центра. Надеюсь, ты позволишь продолжать называть тебя Митей?» Уточнила я, так было роднее, что ли? «С тех пор, как ты начала меня так называть, я для всех стал Митей. Так что, конечно, продолжай», — хмыкнув, добавил он. «Ну а я Алена Евгеньевна Данилова», — поддержала его игру и протянула руку. «Очень приятно, только это устаревшая информация», — еще громче хмыкнув, отозвался парень. «В каком смысле?» — уточнила я, совсем сбитая с толку. «Ты уже некоторое время как Привалова», — уточнил Митя, ввергая меня в шок. «Я же сказал, что серьезно относился к нашему браку с самого начала и планирую строить с тобой семью. Хочу, чтобы жена и дети носили мою фамилию. Дети?» Эхом отозвалась я, стараясь понять, когда вообще перестала владеть своей жизнью. И как я не заметила, так хотела поскорее уйти от гнета отца, что даже не обратила внимания на документы. Неужели Митя говорил правду? «Ты серьезно?» Все же сформировались мои мысли в слова. Митя кивнул и широко улыбнулся. «Ужас! И мне ничего не сказал!» Уже понимая всю комичность ситуации и дальновидность своего мужа, продолжала немного возмущаться я, хотя сама таяла от романтических чувств, переполнявших меня. «Может, покажешь свои владения?» — предложила я, сменив тему, надеясь избежать неловкости. Митя согласился и, взяв меня за руку, повел на выход. «Олеся, меня сегодня нет, и сама можешь уйти пораньше», — произнес он, стоило нам оказаться в приемной. «Я тогда закончу рассылку и пойду», — тут же улыбнувшись, отозвалась секретарша Мити. «И что здесь твое?» — спросила я, когда мы вышли в шумную зону, где я и встретила ранее администратора. «Здесь все мое. Этот центр. Я планирую открыть еще два таких в городе», — ответил Митя, приводя меня в полный восторг. «Ничего себе! То есть мой муж богатый человек?» «На самом деле не такой уж и богатый, большая часть средств вкладывается в развитие бизнеса. Но все же на жизнь нам хватит», — заявил он. «Куда хочешь сперва пойти?» «А где здесь зоны для взрослых?» — спросила я, словив игривый взгляд мужа. «Я имею в виду не для малышей. Ну, игровые автоматы, батуты для всех, пара квест-румов, лабиринт со стрелялками, есть зоны отдыха для детей и для взрослых, да много всего», — перечислял Митя, а я слушала, открыв рот. «Ты сам все это придумал?» – спросила, уже направляясь в самую гущу событий. «Да, когда решил, чем хочу заняться, долго думал, что выбрать. И не определился, захотел создать мега-развлекательный центр. На самом деле все это появилось не сразу, зоны открывались постепенно», – рассказывал Митя, очевидно, гордясь своим детищем. «Пошли посмотрим все». Теперь уже я тянула его за руку. Я ощутила пользу того, что Митя был директором этого места. Нам не нужно было ни за что платить, во все зоны нас пускали без проблем, хотя, конечно, я попадала под пристальное внимание всех работниц этого центра. «Ты раньше сюда водил кого-нибудь?» После очередного пристального взгляда уточнила я. «Друзей водил, они любят тут с женами время проводить иногда», ответил Митя, но не сказал то, чего я ожидала. «А девушек?» Все же не стала я молчать. «Нет?» «Да и не было у меня серьезных отношений», — пробормотал он, выбирая для меня ролик в виртуальной реальности. «Тогда понятно», — ответила я и улыбнулась. «Что понятно?» — вопросительно уставился на меня Митя. «Почему все на меня так смотрят?» Ухмыльнувшись, пояснила парню, о чем вообще говорила. Он стал вертеть головой и, только поймав взгляд одной из девушек, работавшей в зале, понял, что я имела в виду. Пожал плечами, потому что ему было плевать на это, и надел мне на глаза какие-то невероятно большие очки, заковав ремнями в мягком кресле. «Будет не страшно?» – опасливо поинтересовалась я. «Нет, я тебе детские горки выбрал», – посмеиваясь, заверил меня Митя. «Было весело. Мы весь день провели в игровых комнатах, резвясь, словно подростки. Наверное, этого нам не хватало 7 лет назад. Митя не просто показал мне все виды развлечений, но и предложил все опробовать. Сам он тоже принимал участие. Даже на батутах со мной попрыгал. Было смешно и невероятно легко. Мы как будто ближе стали за этот день. Ушла скованность и недоверие. Я словно нашла свое место и своего человека. Тянулась к нему, хотела прикасаться, доказывая себе и всем окружающим, что этот мужчина мой. Мы потеряли счет времени, и когда смертельно проголодались, поняли, что пора обеда давно прошла. Хорошо, что на территории центра было и кафе. «Можем здесь поесть или спуститься? Тут на втором уровне есть неплохой ресторан», – предлагал Митя мне выбор. «Не хочу никуда идти, сил нет». Устало улыбаясь, ответила и села за ближайший столик. «Останемся здесь». Обедали мы, почти не разговаривая. Не то чтобы на нас снова напала неловкость, совсем нет. Просто от усталости мне даже ворочить языком было лень. Иногда тишину нарушал Митя, отвешивая какие-нибудь комментарии. Обычно отсюда родители еле выползают, забирая ревущих детей, которые уходить совсем не хотят. Понаблюдав за мной, произнес он. Я только ухмыльнулась и поудобнее устроилась на диванчике, расслабленно откинувшись на спинку. Приятно было просто на него смотреть. Я пока не до конца приняла тот факт, что мы теперь настоящая пара, как-то все не верилось. Вроде и Митя был рядом, и от меня не отходил, а все казалось каким-то ненастоящим. «Ты вчера обещал отвезти меня в кино», — вдруг вспомнила я. «Ты ждала?» — слегка виновато посмотрел он на меня. Я кивнула, задумавшись, почему столько времени тянуло. Не проще ли было откровенно поговорить с самого начала? Не пришлось бы столько нервов тратить своих и трепать его. «Прости, что психанул, думал, что ты меня окончательно послала», — ответил он, взяв мою ладонь в свою. «Предлагаю загладить свою вину и приглашаю тебя в кино сегодня». «Я слишком устала, чтобы идти еще куда-нибудь», — покачала я головой. «Тогда посмотрим фильм дома», — решительно заявил Митя и потянул меня за руку из зала, где мы находились, только заскочив в кабинет за ключами. Мы вместе покинули шумный игровой комплекс и вошли в пустую приемную. Стоило только закрыть за собой дверь, как в ушах загудело от резко воцарившей тишины. Когда мы оказались наедине, Митя вдруг остановился и обернулся. В следующее мгновение он обнял меня, притягивая к себе как можно ближе. Я, словно податливая кукла, позволяла ему это и таяла в его объятиях. Теперь я смело закинула ему руки на плечи, ожидая нового поцелуя. Растянув губы в довольной улыбке, парень склонился и нежно притронулся к губам. Одного такого прикосновения было достаточно, чтобы я улетела куда-то в невесомость. Каждое движение его губ выбивало искры, грозящие разжечь между нами пожар, и я была готова там сгореть, но только вместе с ним. Чем дольше длился поцелуй, тем настойчивее становились его губы, крепче сжимались на талии руки, сильнее кружилась моя голова, переставая соображать окончательно. В какой-то момент мне показалось, что я задохнусь от захлестнувших меня эмоций, но Митя вовремя оторвался от моих губ. Тяжело дыша, он все еще продолжал крепко прижимать меня к своей груди. «Поедем домой», – прошептала я, чувствуя, что последние силы потратила на этот крышесносный поцелуй. В машине всю дорогу я пялилась на своего мужа, гоняя в голове мысль о том, как сильно же мне с ним повезло и что я самая счастливая на свете. Митя вел машину, не выпуская моей руки и своей. Периодически он подносил ее к губам или потирался щекой, чуть царапая мою нежную кожу ладони жестокой щетиной. Но мне было совсем не больно. Я получала от этих прикосновений какое-то запредельное удовольствие, продолжая превращаться в ванильное облачко, готовое растечься лужицей у ног любимого мужчины. На этаж мы поднялись в лифте, бесстыже обнимаясь, потому что просто не могли отлипнуть друг от друга. Мне было плевать на весь мир, который мог нас осудить. Я проживала свое счастье и ни за что не собиралась его стесняться и прятать. В квартиру вошли, не желая расцеплять объятия. Так и завалились вместе на диван. Я удобно уместилась, пристроив голову на груди у Мити. «Что будем смотреть?» — спросил он, целуя меня в макушку. «Давай поищем», — пробормотала я лениво. «Что там есть?» «Давай», — согласился Митя, открывая главную страницу онлайн-кинотеатра. Я только говорила, чтобы он листал дальше или включал заинтересовавшие меня трейлеры, и снова отметала его выбор, как будто капризничая. «Хочу в душ», — пробормотала я, уже понимая, что никакой фильм я не досмотрю даже до середины и просто засну. «И в чем проблема?» Также лениво уточнил Митя, пальцами зарываясь в мои волосы и заставляя мурчать от удовольствия. «У меня нет сил», — призналась я, грустно вздохнув. «Могу тебя отнести», — предложил он, а я почувствовала по интонации, что он при этом улыбался. «Нет уж, я сама. А ты пока выбери фильм», — решительно отмела я его предложение и поднялась с дивана, тихо постановая. Вернулась я спустя минут 10. Я помылась максимально быстро, потому что не хотелось тратить на это много времени. Снова нырнула в объятия любимого и уютно устроилась, требуя показать, что он выбрал. Одобрила его вариант и решила все же проверить телефон, который Майка обрывала мне весь день. Но я не хотела отвлекаться ни на кого. Этот день был только наш. Пробежав глазами по куче однообразных сообщений о моем похищении инопланетянами, я похихикала над некоторыми из них. «Все хорошо, я с Митей. Завтра на работе все расскажу», — написала я и отложила телефон в сторону. «Кажется, я совсем скоро вырублюсь», — пробурчала я, широко зевая. «Засыпай, я отнесу тебя в кровать», — пообещал мой заботливый муж. «Это совсем не обязательно», — пробормотала я, изо всех сил стараясь продержаться еще немного, но мне это плохо удавалось. «Здесь так тепло и уютно», — прошептала я, уже еле ворочая языком.